Прямо в тюрьму. Что? Отправимся прямо в тюрьму. Он снова выпрямился. Хоть ты и прошла старт, но 2000 крон все равно не получишь. Что ты болтаешь? Это как в игре «Монополия». Карточки, испытай свой шанс. Единственное, что нам остается, попытать счастье в тюрьме. Ты знаешь, как звонить в Боцман? «Это просто потеря времени», — сказала Беата. Она торопливо семенила по кишке рядом с Харри. Голос ее, отражаясь от массивных кирпичных стен, звучал гулко. «Вполне возможно», — отвечал Харри. «Как и вообще 90% розыскной работы. Я прочла все связанные с ним рапорты и протоколы его допросов. Он никогда ничего не говорит, не считая разной философской чепухи, которая не имеет с делом ничего общего». Харри нажал на кнопку вызова сбоку от серой стальной двери в конце туннеля. Слышала когда-нибудь поговорку «Искать пропажу надо не там, где потерял, а где светлее»? Вероятно, она должна иллюстрировать человеческую глупость. А по мне, так это просто здравый смысл. «Поднесите ваше удостоверение к камере», — велел им голос, раздавшийся из переговорного устройства. «Ну а где я буду все это время? Ты ведь хотел беседовать с ним один?» — спросила Беата, прошмыгнув в дверь вслед за Харри. Мы с Эллен часто так делали. Сам допрос всегда вел один из нас, а другой в это время просто сидел и слушал. Когда становилось ясно, что беседа заходит в тупик, мы объявляли перерыв. Если сначала допрашивал я, то я выходил из комнаты, а Эллен в это время начинала разговаривать с подозреваемым совсем о другом, о самых обыденных бытовых мелочах, к примеру, о том, что пора бросать курить, или же о том, какое дерьмо показывают по телевизору, или что с тех пор, как она порвала со своим парнем, квартплата кажется ей слишком большой. Выждав некоторое время, пока они так поболтают, я заглядывал в комнату и говорил, что что-то случилось, и ей надо идти. И что, это действовало? Всегда. Поднявшись по лестнице, они оказались в запертом отсеке, дверь которого вела в тюремные коридоры. Надзиратель, показавшийся в окошке за толстым пуленепробиваемым стеклом, кивнул им и нажал на кнопку, послышался гнусавый голос: «Дождитесь надзирателя». Надзирателем оказался весь покрытый буграми мускулов коротышка, очень похожий на гнома, в том числе и своей корявой в развалочку походкой. Он провел их в самое сердце тюрьмы, овальный зал с трехэтажной галереей по периметру, вдоль которой виднелись выкрашенные в голубой цвет двери камер. Пространство между этажами забрано стальной сеткой. Не видно ни души, а царящую здесь тишину лишь однажды нарушил звук хлопнувшей где-то двери. Харри приходил сюда уже далеко не впервые. Тем не менее, каждый раз при мысли, что за этими дверями сидят люди, которых общество сочло необходимым держать в заперти помимо их воли, у него возникало ощущение абсурда. Харри сам не знал, почему эта мысль кажется ему столь нелепой. Скорее всего, ему просто претило это наглядное проявление официальной узаконенной мести за совершенные преступления. Весы и меч. Ключи на связке в руках надзирателя жалобно звякнули, когда он отпер дверь, на которой большими черными буквами было написано «Комната свиданий». «Пожалуйста, если захотите выйти, просто постучите». Они вошли внутрь, и дверь за ними захлопнулась. В наступившей тишине Харри отметил про себя раздававшийся время от времени низкий звук. Это гудела одна из трубок ламп дневного освещения, которая то гасла, то загоралась вновь. Пластиковые цветы на стенах бросали бледные тени на выцветшие мутные акварели. В торце комнаты, за столом, установленным точно посередине желтоватой стены, выпрямив спину, сидел человек. Руки его лежали на столе, а между ними виднелась шахматная доска. Волосы зачесаны назад и туго стянуты на затылке, оставляя открытыми правильной формы уши. Одет он был в хорошо отглаженный серый костюм, немного похожий на комбинезон. Хорошо очерченные брови и тень, падающая с обеих сторон прямого носа, каждый раз, когда лампа гасла, составляли достаточно четкую букву «Т». Но и сейчас, как тогда на похоронах, Харри прежде всего поразил взгляд этого мужчины. Противоречивая смесь страдания и отсутствие всякого выражения. Харри кивком указал Беате на стул возле двери. Сам он прошел к столу и уселся напротив Раскуля. «Спасибо, что нашли время встретиться с нами». «Время? Голос у Раскуля оказался неожиданно высоким и мягким.